Интерлюдия вторая. Министр тайных дел канцелярии, как всегда одетый в костюм тройка, закрыл дверь в императорский кабинет и, сделав церемониальный поклон, заговорил. «Доброе утро, величайший! Прошу у вас прощения, что в этот ранний час до официальных докладов посмел вас потревожить, но это дело безотлагательное, не имеющее аналогов». Горд поставил на стол из карельской березы чашку чая и, откинувшись на спинку кожаного кресла, сумрачно взглянул на лиса. «Утро, дорогой мой лис, никогда не бывает добрым. А вы знаете почему?» «Так», — протянул про себя лис, «у государя плохое настроение, а это значит одно из двух. Первое, государыня отказала ему в близости. А второе, государь раздосадован, что дела на фронте идут не так, как он планировал». «Не знаю, мой повелитель», — покачал головой министр тайных дел. «Потому что все бабы дуры», — сумрачно буркнул Горд и щелкнул кедровым орешком. «Поэтому я и не женат», — ответил лист и недвусмысленно взглянул на папку, которую держал в руках. «А и вправду, почему это вы до сих пор ни с кем не связали себя узами брака?» Горд сделал вид, что не заметил папку в руках своего министра. «Дело в том, что у меня столько работы по внутренним делам империи, что мне просто не досуг думать еще и о браке. Да к тому же жена, дети, по-моему, это не мое, император». «Ну почему ж, мой дорогой лис?» Горд кисло улыбнулся. «Жена, дети, это необходимо каждому мужчине. Да и не солидно в вашем возрасте ходить холостяком. Вам сколько лет?» 42, с неохотой произнес лис. 42, с задумчивостью сказал себе под клюв Горд. «А вы знаете, лис, у меня есть замечательный для вас экземпляр. Она богата, неплоха собой, в достаточной мере образована, да к тому же является ярой монархисткой, а не какой-нибудь либеральной, эмансипированной соплюшкой». «И кто это?» – похолодев спросил министр дел тайной канцелярии. Но Горд, сделав вид, что не расслышал вопроса, продолжил. «Непорядок, мой дорогой лиск. Я женат, и детей у меня целая куча, и старший брат ваш женат, да и все при дворе женаты, а вы нет. Так что если мучиться с благоверными, то всем», — подвел он итог. «И кто эта особа?» — снова задал вопрос лис. «Пока не знаю, вернее, я пока не решил», — пожал плечами Горд. «Или это будет графиня Орлова, или дочь графа Соколова». Лис нервно сглотнул. «Но мой повелитель, графиня Орловой 68 лет, и она старая дева, а дочери графа Соколова лет 17. И, насколько я помню, она с приближенным двором принцессы Жанет попала в плен к черному Дрейку и братьям Злобиным и ожидает выкупа на голландском острове Мудьюк». «Так вот и займитесь этим выкупом», — гаркнул Горд. «Если не хотите, чтобы я вас женил в принудительном, добровольном порядке на графине Орловой. Потому что как только эти чертовы флибустьеры захватили малый двор моей младшей дочери, и как только выяснилось, у кого они находятся в плену, мои придворные и фрейлины моей дражайшей супруги каждый день спрашивают, когда министр тайных дел освободит их чат. Я делаю все, что в моих силах». Низко склонил голову лист и снова взглянул на папку. «Незаметно!» — на полтона снизив крик, возразил Горд и, помолчав, продолжил уже спокойным голосом. «Ваш старший брат вчера подал в отставку в связи с ухудшением здоровья и преклонностью лет». «Да, мой повелитель, я знаю, но это вынужденная мера. Он уже не справляется с объемом работ по внешним делам, Тяжело вздохнув, сказал лис. Да, печально. Также тяжело вздохнул император. А ведь ваш старший брат еще при моем покойном батюшке занял пост министра тайных дел канцелярии по внешним делам. Да, согласился лис. И прослужил имперской Руси верой и правдой 30 лет. Я об этом никогда не забуду. И ваш брат будет вознагражден за свою верность. Горд глотнул чаю и продолжил, взглянув на своего министра, который так и стоял перед столом, глядя на папку. Я вот что подумал. Ваш старший брат граф Миск был министром тайных дел канцелярии по внешним делам, а вы по внутренним. В общем, я решил объединить эти два министерства и назначить вас главою. Но, протянул ошеломленно лист, имперская Русь сейчас находится на военном положении, и такая кардинальная реформа негативно скажется на наших фронтах. Я просто физически не смогу усвоить за короткое время всю информацию по внешним разведывательным данным. А я и не собираюсь объединять министерство прямо сейчас. Сначала, мой дорогой Лиск, вы постепенно под присмотром своего брата войдете в курс всех дел. А потом уже я проведу реформу. Ну как вам моя затея? Император с гордостью поднял голову. Ну что ж, помедлил Лис и уже с уверенностью в голосе покончил. Я согласен. Ну и отлично, хлопнул Горд по столу крылом. А теперь, Лис, садитесь в кресло и рассказывайте, с чем вы ко мне пожаловали. После этих слов император домолчал и принялся щелкать кедровыми орешками. Министр тайных дел тут же сел напротив императора и положил на стол папку, и, кашлянув в кулак, начал. В этом году в июне на Студенном море был ограблен русский купец второй гильдии Гришин Валерий Николаевич, который занимался контрабандой по перевозке нефти. Туда ему и дорога, хмыкнул величайший. Законы придуманы для того, чтобы их соблюдать, а не нарушать. Да я с вами полностью согласен, кивнул головой министр. Тем более купцам второй гильдии разрешены только речные перевозки, а не морские. Но суть сейчас не в этом, а в том, что после того, как пираты захватили его паровую самоходную баржу, его с командой, которая состояла из двух племянников, покидали в шлюпку и отпустили на все четыре стороны. Но в шлюпке племянники огрели веслом своего дядю и вытянули за борт, тем самым решив завладеть его имуществом. Поскольку купец не имеет ни жены, ни детей, а они являются его ближайшими родственниками. А теперь, мой повелитель, начинается самое интересное. Лис сделал эффектную паузу и взглянул на Горда. Тот в ответ также сумрачно продолжал щелкать кедровые орешки, погрузившись в себя. «Да он же меня не слушает», – с досадой подумал министр тайных дел, и мысленно перекрестясь, решил вывести императора из ступора. Кстати, пират, который ограбил вашего подданного, был черный хрякер. Горд при этом имени тут же встрепенулся и взглянул на своего министра. Ну, наконец-то, Лиск, вы все-таки решили устроить тайную охоту на эту свинью и подстроить его убийство? Мой повелитель, я прошу вас выслушать меня до конца, и вы все поймете. Почтительно склонил под голову. Ну хорошо, продолжайте. Махнул крылом орел и глотнул чаю. И так, как я уже сказал, эти племянники убили своего дядю и выкинули его за борт, но при этом забыв его обыскать. А дело в том, что он всегда носил под одеждой спасательный пояс. И благодаря этому купец выжил. И не только выжил, но стал в два раза богаче. Ну так это хорошо, пожал плечами Горд. Если он стал в два раза богаче, значит будет в два раза больше платить налогов. Тем более, находясь под вашим присмотром. Да и штраф за контрабандную деятельность не маленький. И вообще, что я думаю? Надо бы мне дать приказ в налоговое министерство, чтобы они разработали закон для купцов, которые честным путем зарабатывают деньги и не уходят от налогов. Как-то поощряли их и давали им налоговые льготы. Надеюсь, этот разбогатевший контрабандист в этот раз их честно заработал. Ну, как вам сказать, пожал плечами Лиз. Но дело это необычное. Так что давайте я вам его расскажу до конца. И на одобрительный кивок гордо он продолжил. Так вот, мой император, как вы знаете, в мой пятый отдел, который занимается слежкой за купцами, пришла срочная депеша. А в ней было сказано, что некий торговец, Гришин Валерий Николаевич, со своими племянниками пропал в июне в Белом море, не придя в назначенное время в Архангельский порт. Конечно, это обычное дело в тех краях. Баржа затонула или пираты постарались. Так что это конкурентам только на руку. Ведь спустя год после пропажи звера или птицы человека его имущество передается ближайшим родственникам. А этим родственникам являлась его вдовая сестра, и торговые дома уже начали подбивать не клинья, чтобы следующим летом выкупить 10 торговых лавок, которые расположены аж в 5 городах. Но тут неожиданно в октябре с промысловым судном пришел в порт сам купец Гришин, и все бы ничего. Но он за свой счет в устье Двины выкупает у государства участок земли и начинает строить церковь имени преподобного Зосимы, что был игуменом Соловецким. И, непонимающе протянул Горд. Да дело в том, начал пояснять Лист, что до того, как пропал купец Гришин, он в своей среде был самым жадным, скупым, расчетливым и мелочным до крайности. «Ну и чего тут непонятного?» – хмыкнул Великий. Зверолюд пережил глубокие потрясения в своей жизни. Сначала его ограбили пираты. Потом попытались убить собственные племянники, а он выжил. И в благодарность о чудесном спасении решил возвести церковь. «Да, я с вами согласен», – кивнул головой министр. Но я вам смею напомнить, что пятый отдел тайной канцелярии занимает, во-первых, экономическими преступлениями, во-вторых, сбором информации, откуда и у кого купцы берут деньги, а также зачем и для чего торговый звера или птицелюд неожиданно для всех объявляют себя банкротом. Или каким образом, к примеру, из мещанин становятся купцами третьей гильдии, а из третьей прыгают в первую. Ведь для этого нужен капитал, который с воздуха упасть не может. «Это да», – кивнул головой Горд в знак согласия и сплюнул шелуху рядом стоящую корзину. «А когда мои приближенные», – продолжил Вист, доставили этого контрабандиста на тюрьму, и он рассказал, откуда у него такие богатства, они сочли его сумасшедшим. Но поскольку по моему тайному приказу следует докладывать о всяких невероятных вещах, то глава Архангельского пятого отдела, дворянин Рунтуков, счел нужным переправить мне эти допросные листы. А когда я ознакомился с ними, по моему приказанию, этот купец был доставлен из города Архангельска в нашу столицу. А после того, как я сам лично с ним побеседовал, я решил, что это дело не имеет аналогов и при хорошем раскладе принесет большую пользу матушке Руси. И поэтому, мой повелитель, я тут в столь неурочный час, а виновник всего происшедшего находится в вашей приемной. «Да что вы все говорите загадками?» – возмутился Горд. «Но позовите этого контрабандиста сюда, и пусть он сам мне все расскажет». Лис приоткрыл дверь и взмахом руки позвал купца. В кабинет, гордо и испуганно озираясь, вошел небольшого росточка толстый мопс лет 65, одетый в потертый спортивный костюм синего цвета. И при виде сидящего императора тот же упал на паркет из красного дерева и распластался по нему, как медуза. «Значит так!» — хлопнул по столу император. «Я мужик простой, весь своего предка кота Петра Первого. Так что, милейший, садись во второе кресло рядом с моим министром и рассказывай мне все без утайки». Лис незаметно для окружающих улыбнулся одним кончиком губ. Он знал, что за городом вводилось такое поведение. На людях он был и повелителем, и отцом, и свойским мужиком, щедрым и все понимающим. А вот наедине... Лис одним рывком поднял за шиворот мопса и усадил в кресло. Но мопса от волнения так трясло и так громко лязгали зубы, что он не мог вымолвить и слова. А лишь испуганно таращился на Горда и дрожащей рукой стирал пот с лица. Горд молча несколько минут разглядывал купца Гришина, а потом встал и, подойдя к меню-бара, достал из него литровую бутылку армянского коньяка и бокал. «Я же вам сказал, милейший, я мужик простой, как мой предок кот Петр Первый. Так что успокойтесь, я вас не клюну и не съем». И император добродушно рассмеялся. Лиск на императорский смех лишь улыбнулся. А купец издал непонятный истерический звук, похожий на рыдание. «Выпей-ка за мое здоровье и начинайте рассказ». Сел за стол Горд и открыл уже початую бутылку. И лишь после того, как Гришин Валерий Николаевич выпил бокал коньяка за здравие императора, который ему поднес сам император, при этом расплескав на себя половину содержимого, и немного придя в себя и успокоившись, он начал рассказ. «Последнее, что я услышал, это свист над головой, и моя несчастная голова взорвалась болью и красками фейерверка, и я потерял сознание. А когда пришел в себя, то вокруг была лишь водная гладь и небольшие волны, которые меня качали в своих объятиях. Конечно, мой император, я сразу же все понял, кто был виновен в моем положении. Это были мои завистливые племянники Славка и Мишка Никоноркины. До следующего утра я то терял сознание, то приходил в себя, зовя на помощь. И когда я, изможденный, уже решил попрощаться с жизнью, как увидел вдали фонтаны воды, и неожиданно кто-то сзади меня спросил блеющим голосом: «Доброе утро, милостивейший государь! Зачем же так надрывно кричать о помощи с проклятиями и с жалобами на свою жизнь?» Проблеял он, подражая давнему собеседнику. А когда я повернулся, то увидел перед моим лицом морду улыбающейся белухи. «Кого?» – не понял Гор. «Белухи», – повторил Валерий Николаевич. «Дельфин арктических морей или морской канарейки», – пояснил тут же Лис. Гор недоверчиво хмыкнул и кивком головы дал знак, чтоб купец рассказывал дальше, и тот продолжил. «В первые минуты я подумал, что от обезвоживания и от голода начинаю сходить с ума. Потому что ведь всем известно, кто живет в воде, тот неразумен. И я, схватившись за голову, горько разрыдался и в очередной раз потерял сознание. А когда вновь очнулся, то обнаружил, что нахожусь на огромном дубовом комле. А тащу этот комель три белухи, упершись мордами в корни дерева. Неожиданно недалеке от меня вынырнул их вожак и заговорил со мной. «Ну что, милейший государь, вы наконец-то пришли в себя. И чтобы избежать лишних вопросов, да, мы морские канарейки, умеем разговаривать на вашем языке. И как вы уже поняли мысли, рядом с вами в корнях этого плавуна лежит бочонок вина и бочонок сухарей. Там же найдете нож, чтобы их вскрыть. А когда вы насытитесь, мы с вами поговорим».